multiple reality. «Свет!» – пробормотал Изя. «Вижу свет!» Он уверял, что его зовут Джозеф Мейер. Он рассказал, как катапультировался с подбитого неизвестно кем бэттлшипа и совершил беспримерный дрейф на крошечном модуле от пояса к земле. «Очень яркий свет и очень теплый, как будто с земли смотришь прямо на солнце». Он уже выложил под гипнозом все о контактах с военной контрразведкой, вплоть до канала связи и кодовых слов. Бедняга Эссекс, слушая откровения своего адъютанта, объел на руках все ногти. Допрос продолжался более часа. Из памяти Изи выковырили даже именной список экипажа Скайуокера. Кто-то ведь еще спасся, помимо лейтенанта Мейера, и этих астронавтов нужно было теперь искать. Потому что стало ясно, Адмиралтейство использовало свой шанс заполучить людей без прошлого, сделать их секретными агентами и рассовать по всему флоту, целясь поближе к ключевым должностям. А потом я заснул», — сказал Изя, и тут же действительно заснул, прямо внутри гипнотического транса. «Он на самом деле заснул», — кивнула Линда, отрываясь от монитора и глядя на Рашина с немым вопросом в глазах. «Он больше ничего не помнит, то есть, ну вы понимаете, скажем так, вот это существо обладает в полном объеме памятью лейтенанта Джозефа Мейера, который увидел свет и заснул». Рашин с усилием провел рукой по лицу. «Никаких шансов?» – спросил он. Линда снова посмотрела на монитор, встала, подошла к Изи и принялась собирать с его головы контакты гипнорекордера. «Стерто все», – сказала она. «Нет, может, там что-то у него и записано, но, скорее всего, на таком языке, который мы читать пока не в состоянии. Я ведь угадала, а, драйвер?» Она наткнулась на ту информацию случайно. Что-то ей показалось странным в рассказе Изи о том, как он болтался над поясом, и она попросила его вспомнить некоторые детали. И тот рассказал, как на пятые сутки увидел загадочный свет. Увидел и заснул. Эссекс поскреб тщательно выбритый подбородок и так вздохнул, что Рашин неодобрительно покосился на него через плечо. «Сколько Абраму осталось ходу до Цербера?» – спросил он. «Недели две?» 15 дней. Пошли ему вдогонку приказ. «Увидит свет, пусть не засыпает, а двигает оттуда самым полным. Не пытается рассмотреть, понял? Бежать немедленно!» Эссекс утвердительно кивнул и вздохнул снова. «Чужие?» – спросила Линда, приподнимая Изи века и заглядывая в глаза. «Да кто его знает?» – уклончиво ответил Рашин. «Но ведь ему приказано этот случай забыть. А почему этого не могли сделать в Адмиралтействе? Ты что-нибудь знаешь об экспериментах по клонированию? Они ведутся сейчас?» «Понятия не имею, шеф. Но тем не менее образец ДНК каждого астронавта лежит в банке данных строевой части. Теперь представь. Накрылся корабль. Дядя Гуннар отдает приказ своей контрразведке. Та выращивает нового Джозефа Мейера взамен погибшего. Сочиняет милую легенду для большего правдоподобия, еще и секретит ее. Нет, концы с концами не сходятся. Зачем тогда этот свет?» «Вот именно, зачем?» «Слушайте, Линда, а никак не получится распотрошить ему башку и узнать, что ж там все-таки было?» Поинтересовался Эссекс. «Я имею в виду, ну, хирургическое вмешательство какое-нибудь». «Не моя компетенция», — хмуро сказала Линда. «Может, нейрохирург вам и скажет, а для меня это уже слишком. Да и вряд ли что получится. Наша хирургия до сих пор смотрит на мозг, как на компьютер, а это самый примитивный и лобовой подход, какой только можно себе вообразить». «Кто тебе сказал, что чужие умнее нас?» — заметил Рашин. «Так, значит, все-таки чужие, да?» — оживилась Линда. «Я же говорю, понятия не имею. Может быть». «Умнее они нас или нет», — сказал Эссекс. «Но то, что у них все по-другому, это факт. И как бы мы ни искали, что они ему там записали на винчестер, толку не будет. Потому что искать мы будем не то, да и методы наши не те. Сам подход, уверен. Слушайте, господа, Линда вдруг села. Вы хоть соображаете, какую бредятину мы сейчас несем? А чего ты от нас хочешь, от сумасшедших? Удивился Рашин. Мы же астронавты все-таки. Постоянный стресс, травма на травме, медицинскую печать ставить негде. По мне уже 10-й год больница плачет. На полном серьезе поддержал его Эссекс. Как уйду на пенсию, тут же лягу. Ой, не смешите меня, отмахнулась Линда. Таких сумасшедших, как вы, целый флот. Мало ли у кого травмы. Ну, тревожные все, не без этого. Опять-таки сексуальные проблемы. И вообще, жениться вам надо, господа мужчины. Каждому по бабе, и чтобы нормальный дом. Все как рукой снимет. А вот когда вы начинаете про чужих задумываться... Ладно, хватит, приказал Рашин. Ты, конечно, профессионал, и за Марго тебе отдельное спасибо, но что касается чужих, это, милая, просто не твоего ума дело, ясно? Да, сэр, надулась Линда. А за Марго не благодарить меня надо, а лицензию отобрать. Нам балласт ни к чему. Сам того не зная, повторил Рашин слова Боровского, сказанные час назад в коридоре. Психопатка на руле, угроза боеспособности. Линда ее на обострение спровоцировала, объяснил он Эссексу. Сам понимаешь, не могу же я списать человека вниз по одному только подозрению, что он больной. А я могу, твердо сказал Эссекс. Я добрый. «Ты, наверное, совсем размягший был, когда Вернера расписывал», — вспомнил Рашин. «Уверен, что никто тебе ничего не говорил насчет Эндрю?» «Да, уверен. Помню я его отлично. Как тут забудешь? Русский же. Опять-таки фон Рей, погружение в Юпитер. Классика. Нет, Алекс, ты прости, но я все отлично помню. Его действительно никто не хотел брать в экипаж. И ты в том числе». «Мы тогда повздорились слегка», — потупился Рашин. «Понимаешь, я ведь его на флот привел, и все такое. Конечно, отношения у нас были совсем не уставные, а скорее как у отца с сыном. Но после истории с Юпитером Эндрю очень долго лежал в больнице. Отдыхал еще почти год. И вернулся наверх совсем другим, не таким, каким я его знал. Вот я и не стал его при себе держать. Пусть, думаю, походит на разных судах, опыта наберется. А его начали преследовать неудачи. Хотя, почему неудачи? Он ведь каждый раз выкарабкивался». «Извините, сэр, а в какой больнице он лежал?» — встряла в разговор Линда. «По нашей части?» «А в каких еще больницах лежат подолгу?» — ответил Рашин вопросом на вопрос. «Я так и думала», — кивнула Линда. «Действительно, везучий парень. Хорошо его поправили. Недаром у них с Кэнди роман». «Да ну!» — удивился Рашин. «Что ж, неплохо. Лишь бы от работы не отвлекался. А работы у него...» Он многозначительно посмотрел на Эссекса, и тот, понимающе кивнул. «Фил, загладь вину. Сообрази мужику капитана, а?» «Придумаем», — согласился Эссекс. «Случай тяжелый». Это он имел в виду условный срок Вернера, но не безнадежный. «Хорошо», — сказал Рашин. «Поболтали, отдохнули, а проблема все стоит. Точнее, лежит». Он кивнул в сторону Изи, который по-прежнему спал. «Что нам делать с этим приятелем? В контексте последних открытий. Допустим, в том, что это клон, мы почти уверены. Но кто его сделал? Угрожает ли нам его присутствие в штабе группы? Куча вопросов, а, Фил?» «Елки-палки. Поверить не могу, что он не человек». «Он человек, сэр?» — не согласилась Линда. «Просто искусственный. Ну, бывает. Не всем же рождаться от мамы с папой. И знаете... Я думаю, это все-таки адмиралтейская работа». «А свет?» — напомнил Рашин. «Да, не сходится». «Придется как-то от него избавиться», — сказал Эссекс легкомысленным тоном, как будто обсуждалась не судьба его собственного адъютанта, а некий отвлеченный предмет. «Пусть даже Изя клон, так и хрен с ним. Все равно офицер толковый. Но терпеть под боком адмиралтейского шпиона — это еще куда ни шло». А вот человека, узревшего свет небесных сфер... «Может, это какой-нибудь религиозный припадок у него был, а?» — с надеждой спросила Линда. «Господа, вы же образованные...» «Вот Фил у нас образованный», — вспомнил Рашин. «Он даже Библию читал». «Отстань», — попросил Эссекс. «Не читал я Библию. Так, просматривал. И не советую больше никому. Весьма детализированная история кровопролития. Все друг друга убивают и в жертву приносят. И вот так полкниги. Остальное про то, как евреи Христа распяли. И вывод из всего этого, что Бог есть любовь. Странные люди были наши предки, вздохнул Рашин. Есть, конечно, примеры положительные, заметил Эссекс. Даже весьма положительные, но тоже какие-то смурные, с явным оттенком психопатологии. И мало их, честно говоря. Короче, что нам делать с Изей? Подытожил Рашин. Как что? Отдать мне, а я разберусь. Не беспокойся, Алекс, он теперь долго не проживет. Мы его тихонько шлепнем, а потом скроем и посмотрим, чья это работа, земная или чужая. Линда, милая, вы сможете его пробуждение как-нибудь естественно обставить, чтобы он ничего не понял? Да, сэр, только лучше, наверное, не здесь. Вы могли бы сымитировать какое-нибудь совещание или что-то в этом роде? А я ему внушу, что он давно с вами рядом сидит и думает о своем, поэтому ничего толком не запомнил. «Нет проблем», — сказал Рашин. «Тогда вызываем охрану и пусть тащат его ко мне. Спасибо, Линда. Век не забуду». «Вы лучше забудьте про чужих», — посоветовала Линда. «Здоровее будете». Рашин встал и подошел к двери. «Про чужих забудь ты», — сказал он жестко. «Ясно?» «Да, сэр», — кивнула Линда. «Поняла, сэр». «Нет, ты не поняла». Это был приказ, капитан Стэнфилд. Линда встала и сделала руки по швам. «Виновата, сэр», — сказала она серьезно. «Есть забыть про чужих, сэр». «Вот так-то лучше», — улыбнулся Рашин и открыл дверь. «Пойдем, Фил». «По-моему, мы все-таки с вами раньше встречались, милая Линда», — проворковал Эссекс, пожимая Линде руку и значительно глядя в глаза. «Что ж, приятно было поработать вместе». «А не хотите ли посетить Гордон как-нибудь на досуге? Вы уже бывали на наших БМК? Там есть на что посмотреть. Мегадестройер — это целый город». «При случае с удовольствием, сэр». «Впрочем, я не прощаюсь. Вы же сейчас пойдете с нами. Чудесно. Чудесно». В коридоре народу заметно поубавилось. Из охранников Эссекса на месте были всего лишь трое. Вид бойцы имели бледный. «Что такое?» — удивился Эссекс, обнаружив, что ряды его охраны сильно поредели. «А где остальные?» «Старшему плохо стало, господин контр-адмирал, сэр», — хмуро доложили ему. «Сердечный приступ. Двое наших с ним в лазарете». «С чего бы это вдруг?» — изумился Эссекс. «Это его Боровский довел», — наябедничали ему. Эссекс укоризны посмотрел на Рашина. «Наш кадр», — сказал Рашин гордо. «Мертвого заебет». «Он как, моего навигатора не расстрелял еще?» «Готовится, сэр. Нас хочет заставить. А нам не положено. Мы подчиняемся только начальнику штаба. Вы скажите господину Боровскому, сэр, а то он нас за людей не считает». «Дети», — объяснил Рашин Эссексу. «Все профессиональные охранники принадлежат, как правило, к ярко выраженному инфантильному типу. Большие дети. Только бы им в войнушку поиграться. К настоящим-то боевым действиям их не допускают. Вот они и не взрослеют никогда. Скажешь им какую-нибудь глупость, а у них уже сердечко ёкает. Что же вы, дураки?» Повернулся он к охране. «Устава вообще не знаете. Читать разучились. Какой еще к матери расстрел наверху?» «Так военное же положение», — слабо возразили ему. «В карцер», — заключил Рашин. «На урезанный паёк. И каждому в зубы устав. И пока не выучите наизусть, за порог ни ногой». «Так это...» Эссекс потянул адмирала за рукав. «У тебя вон своих балбесов двое. Ты с ними и развлекайся, а моих не трогай». «Разве же это я тронул?» — усмехнулся Рашин. «Ты же знаешь, что бывает, когда я действительно трону. Ладно, вы, расстрельная команда, поработайте, что ли, грузчиками для начала. Заходите в кабинет, берите капитана Мейера и тащите ко мне, а в карцер потом». Охранники с похоронными лицами проследовали в дверь. «Жесткий ты человек, Алекс», — сказал Эссекс, сделанной серьезностью. «Одно слово. Русский». «Ага», — кивнул Рашин. «Еще я продал евреям, арабам и всю остальную планету китайцам. И всех марсиан поубивал». «И как только успел», — рассмеялся Эссекс.